Правильно говоришь. Второй. Кстати, я так понимаю, ты все же решил выбрать боевые искусства? Скинув плащ, девушка открыла вид на красивое лицо. Она была одной из немногих, кому повезло получить золотые глаза от Акинрила, что вызывало зависть у остальных, так как для них он являлся идеалом и тем, ради кого нужно жить. Все эти дети хотели угодить ему и удостоиться внимания, однако добиться подобного смогли единицы. Они надежнее. В отличие от тебя я смогу сражаться до тех пор, пока не умру. Если оружие сломается, то просто создай временное из эфира. Он быстро закончится из-за постоянных ударов, и тогда ты окажешься беззащитной. Да успокойтесь наконец. Именно из-за ваших постоянных ссор мы попросили, чтобы вы не работали вместе, но раз уж сейчас иного варианта нет, то сделайте одолжение и не мешайте остальным. Разгневанная девушка вмешалась в перепалку. Мы мешаемся, и это нам говоришь ты. Пятое, ты, главное разочарование отца. Лучше не открывай свой поганый рот. Тебя обманул какой-то мальчишка. Из-за этого мы не смогли выполнить заказ на устранение того графа и понесли немалые убытки. Слухи о данном инциденте известны всем в небесном войске, и самое печальное заключалось в том, что они являлись правдой. Конечно, были подобные ситуации у других, однако девушка входила в число первенцев, поэтому требования к ней были очень высокими. Несмотря на жесткий ответ, первая и второй прекратили диалог. Именно они имели наивысший авторитет среди собратьев, ибо с самого детства Акинрил часто работал через них, тем самым обучая и делясь опытом, благодаря чему разрыв между этими двумя и остальными был до сих пор невероятно огромным. Данная парочка являлись его любимцами, однако сей момент раздражал обе стороны, ибо каждый хотел, чтобы хранитель смотрел только на него. Отсюда взялась вечная вражда между лучшими бойцами войска. Казалось бы, беда миновала, но спустя минуту судьба решила повеселиться еще немного. «Эй, красавица, как звать тебя?» Со стороны послышался пьяный крик. Молодой парень стоял перед одиноко сидящей девушкой с ясными, как чистое небо, намерениями. Окружающие могли бы проигнорировать такую обыденную ситуацию, вот только наглец положил глаз на дочь того, кто являлся неоспоримым лидером для всех присутствующих. Люди из ордена хоть и были бандитами, однако понять, как связаны Акинрил и члены малоизвестного им войска, могли спокойно. Некоторые из них уже не раз работали вместе с детьми своего босса и приблизительно понимали их особенности. Не оскорбляя их папаню, не лезь в семейные дела и не пытайся трахнуть кого-то из них, три основных правила, нарушение которых всегда каралось смертью без суда и следствия. Есть еще уйма вариантов, как сдохнуть от рук ребят, но там хоть шансы на выживание имеются, а тут итог одни – убью. Безэмоциональный голос девушки звонко звучал в наступившей гробовой тишине. «Подождите, миледи». Когда острие меча находилось в метре от шеи перепуганного парня, вмешался пожилой воин, остановивший удар своей рукой. Он совсем мальчишка, так еще новенький и пьяный. Зачем же его сразу на тот свет отправлять? К тому же, он даже ничего толком не сказал, только познакомиться хотел. Верно говорю? Да-да, я просто познакомиться хотел. Паренек от всего происходящего быстро отрезвел и осознал, насколько сейчас близок к смерти. Вот видите, незачем за просто так головы сносить. Более того, у нас сегодня, я так понимаю, намечается нечто грандиозное, и для этого дела понадобятся все присутствующие. Может, со стороны казалось, будто мужчина был спокойным, однако именно он находился в наибольшем ужасе от происходящего. Тяжелые взгляды членов войска прямо говорили, что любое лишнее слово станет для него последним. «Можешь считать это возвращением моего долга?» Спокойный голос второго привлек внимание всех присутствующих. «Сестра, оставь их». После приказа старшего, хоть и с неохотой, но девушка убрала меч. «Спасибо». Мужчина благодарно кивнул, вспоминая те времена, когда он спас самонадеянного подростка из смертельной западни. На тот момент еще не было известно о войске и родстве его членов с Акинрилом. К ним в команду просто подкинули парня и сказали, чтобы они его взяли на несколько заданий. Тогда же все и произошло. Люди разошлись, и спустя минуту все вернулось на круги своя. Тогда же молодая особа подошла к своему старшему брату и, по совместительству, лидеру группы. Нудно уточнить, что все полукровки разделены на команды по 5, тем самым повышая шансы на выживание и не понижая гибкость в действиях. Почему ты вмешался? Этот ублюдок покусился на собственность отца. За такое он должен заплатить кровью. Менталитет и мировоззрение отпрысков хранителя разительно отличался от такового у обычных разумных. По их мнению, все, что они имеют, принадлежит родителю, включая собственные тела и души. Верно, однако вспомни его слова: «Если ради большой выгоды нам нужно простить подобный грех, то так тому и быть, жизнь подобного мусора того не стоит». Согласен, однако тот, кто вступился за мальчишку, имеет ранг среднего воителя, а подобных мастеров в ордене можно по пальцам пересчитать. Да и шанс отомстить у тебя еще есть. Можешь при возможности поглядывать на наглеца во время задания и, если тот решит ослушаться приказа или дезертировать. Продолжения не было, однако смысл был понятен. Я с радостью верну должок. Радостная улыбка показалась на серьезном лице, что у обычного человека никак не вязалось с причиной ее появления. Минута за минутой, и вот прошел час. Люди перестали прибывать, а численность собравшихся перевалила за несколько тысяч. Сила же такой орды была умопомрачительная, и все уже давно перестали пить, так осознали, что назревает нечто по-настоящему серьезное. Дверь, находящаяся в углу зала, открылась, а из нее вышло три могущественных существа – Рафаил, Юми и Ваприэль. Все взгляды были прикованы к ним, а тем временем последнее начало говорить: «Рада видеть всех прибывших. Как вы уже могли догадаться, сегодня произойдет что-то грандиозное. Не стану накалять интригу и скажу сразу, что этой ночью мы захватим и разграбим город, в котором сейчас находимся». Такое заявление вызвало взволнованный гомон среди всех, включая полуангелов. Они думали о многом, но точно не о таком. Прошу тишины, после объявления у всех будет немного времени на обсуждение. Продолжаю. Атака состоит из двух этапов: захвата стены, постепенного сужения образованного кольца до самого центра. Очевидно, что скрыть то властей подобное не получится, однако мы сделали все возможное, чтобы информация об этом инциденте максимально долго доходила до них. Именно поэтому нам нужно убить или взять в плен всех жителей, после чего вы можете делать здесь все, что пожелаете на протяжении следующих двух дней. Для бандитов все услышанное казалось лишь сном. Получить хоть и временную, зато абсолютную власть в полноценном городе, ради подобного можно было рискнуть жизнью. Только представляя богатство, что можно найти здесь, люди приходили в экстаз. Именно ради денег многие из них встали на темный путь, а сейчас им дан шанс сорвать куш. После подобного некоторые могли бы даже уверовать, если бы знали про богов. Немного иная ситуация была у детей Чернокрыла. Они отлично знали, что за счет убийств резерв эфира увеличивается, поэтому весь город в их глазах выглядел как шанс для неплохого усиления и возможность заполучить желаемое внимание отца. Уже сейчас можно понять, что никто из них пленных брать даже не подумает. Лишь смерть ждет тех, кто встанет на пути или возле него. Чем-то такое поведение можно даже сравнить с охотой, только добычей здесь выступают все живые существа, не входящие в число союзников. Вижу, что все рады. Тогда давайте перейдем к заданиям, которые получит каждая команда. Далее Ваприэль подзывала командиров групп и выдавали им листки с подробностями их работы. Те, кто читать не умел, обращались за помощью к грамотным людям. Интересным фактом являлось то, что большую часть задач на устранение и самые кровавые битвы получили именно полукровки, тогда как бандиты удостоились ролью захватчиков и сборщиков богатств. Короче, все оказались рады своим местам. Раз все просмотрели свои листы, то давайте начинать. У нас много работы. Кровожадные лица заполонили пространство. Каждый чувствовал, что запах крови надолго укрепится в этом месте. Подобное происходило и в других городах, пусть размером те и были гораздо поменьше. Предстоящая катастрофа должна была надолго укрепиться в головах разумных целого материка, предоставляя дополнительные шансы на успех настоящему плану Акинрила. Глава 3. Тихая ночь прервалась из-за упавшего на пол мертвого орка с дырой в голове, из которой, однако, ничего не вытекало. За следующую секунду жизни лишился еще и сидящий неподалеку отсюда напарник трупа, вот только под ним уже образовалась маленькая лужица крови. Из их теней вышла пара убийц, укутанных в черные плащи. Неплохо, но нужно еще поработать. Удар с задержкой, так еще и шумоподавление рано наложил. Крови, кстати, тоже слишком много. Ты забыл про прижигание эфиром? Фигура с сонным лицом и синяками под глазами сделала замечание своему ученику. Простите, учитель, на миссиях можешь звать меня просто четвертым. А теперь давай дальше, нам еще потайной ход, ведущий из города, перекрыть нужно. Надеюсь, остальные смогут зачистить башни так же незаметно». Перед уходом парень щелкнул пальцами, после чего на стену по винтовой лестнице начали подниматься вооруженные бандиты, чтобы после вырезать всех стражей, стоящих на стене. Со стороны казарм послышался громкий звук боевого рога. «Нас раскрыли. Хотя ничего удивительного. Нам даже повезло, что мы успели так далеко зайти». Больше не скрываясь, второй спокойно вышел из переулка, ударом руки разорвав голову бегущей куда-то девочки, как арбуз. Никакой жалости к факту того, что это был ребенок, в глазах юноши не промелькнуло. Часть энергии перешла к убийце, немного увеличивая его резерв, а совсем ничтожная часть исчезла в пространстве, переносясь к его родителю, игнорируя любые расстояния и препятствия. Касательно же души, то ее осколок последовал за меньшей частью эфира, скрывшись от любой способности обнаружения. «Идем. Надеюсь, мы кого-нибудь встретим по дороге, заодно быстро выполним задание перед главной целью». Из воздуха появились остальные члены группы. Иллюзии, прятавшие их раньше, рассеялись. «Чего?» Озвучившая вопрос напарница и ее товарищи сразу не поняли, что имеет в виду лидер. «Хех, пойдем за артефактом. Помните про список, ты про перечень необходимых вещей, его ввели совсем недавно, но если не ошибаюсь, то по нему можно проводить обмен чего-то из списка на очки, за которые потом можно купить себе нужные ресурсы. Все это начали из-за нехватки или полного отсутствия нужных материалов. Там даже могут принять нечто иное, если оно представляет ценность». «Все верно. Я договорился с четвертым, и он достал нужную информацию об одном из самых дорогих предметов. За процент от полученных баллов, ясно дело, это, узнаете на месте». Дороги были завалены трупами, а крики о помощи заполонили город. Изредка в переулках виднелись скрученные пленники, где некоторых девушек уже насиловали толпы вторженцев. Довольно часто навстречу бежали орки, в надежде пройти мимо небольшой команды. Однако молниеносные движения ее членов вмиг отрезали тем конечности, оставляя выживших умирать в муках. По крышам домов, которые почти все имели два этажа и состояли из древесины, прыгали укутанные в плащи тени, выискивающие спрятавшихся горожан или неожиданно нападающие на еще державших под напором ордена оборону стажей. Пожаров, что примечательно, не было, так как нападающим здесь еще жить денек-другой перед уходом. Так и пролетела вся дорога до небольшого здания. «Мы на месте». После этих слов второй выбил стальную дверь с ноги вместе со всеми креплениями, оставив на поверхности сильную вмятину. Изнутри послышался визг нескольких охранников, которых поразила железная пластина, некогда закрывающая вход, а теперь переломавшая им кости. Зайдя, команда направилась вглубь дома по лестницам и коридорам, на стенах которых висели факелы, параллельно с этим убивая всех встречных, среди которых находились и люди, и орки, и эльфы, да и многие другие представители рас. Некоторые из них выглядели, как аристократы, пока другие больше смахивали на их телохранителей. В конце находился проход, ведущий в изысканный зал в виде аукциона. Точнее, он им и являлся. Сотни разумных в страхе уставились на незваных гостей. «Они ваши». Одна фраза решила судьбу всех присутствующих. Четыре полукровки устроили резню, не давая уйти ни одному живому, не щадя стариков, женщин и детей. Сам виновник кровавого торжества направился к складу, где хранились все вещи, готовые к продажам. Замок, висящий на дверях, разлетелся вдребезги от первого же прикосновения его руки, позволяя тому войти. Внутри стояло пять столов со стеклянными куполами, под которыми лежала по вещице. Все, кроме одной, сразу попали в пространственный артефакт, пока мастер боевых искусств разглядывал последний предмет. Рубиновый куб размером с человеческую голову содержал на своей поверхности магические круги и руны, чьи размеры были в сотни раз меньше оригиналов. Однако истина заключалась в том, что данное произведение артефакторов состояло из 62 подобных слоев. Работа, достойная легенд, отец точно будет доволен. Хоть я и не сказал об этом остальным, но четвертый добавил, что именно он создал этот заказ. Уверен, мой авторитет мигом поднимется в его глазах, тем самым оставив первую далеко позади. Хитрый план парня имел простую и такую детскую цель – получить признание Акинрила. Самое смешное заключалось в том, что абсолютно все его братья и сестры пошли бы по точно такому же пути. Забрав куб, второй вернулся назад в зал, где рассчитывал встретиться с остальной командой, однако, что за чертовщина? Опустошенные глаза смотрели на зал, усеянный трупами, но главным было не это, а то, что среди них лежали и бездыханные тела соратников. Один лишился головы, что лежало недалеко от него, второго разрезали напополам, третьему проткнули сердце мечом, при этом вбив в стену, из-за чего за его спиной образовалась паутина трещин, а четвертой перерезали горло. Мертвые глаза смотрели в пустоту, не способные больше ни на что. А вот и последний вернулся. От неожиданности юноша отпрыгнул в сторону от источника голоса, после чего уставился ненавидящим взглядом на арчанку, сидящую на одном из множества стульев. Сволочь! Готовый атаковать, бывший лидер замер, увидев отсутствие руки у врага и несколько ран, из которых хлестала кровь. Она уже мертва, заметил, это посмертный подарок от тех ребят. Кто ты? Едва сдерживая ярость, второй сначала полностью покрылся эфирной броней, после чего уже подошел к слегка улыбающейся женщине. Та, кто просто хотел поучаствовать в аукционе, не вышла, как видишь. Почему ты их убила? А что мне оставалось сделать? Вы сами напали. Кстати, учитывая твою силу, если бы ты не убежал вперед, то у вас были бы все шансы выйти из боя без потерь. Насмешливый голос становился все слабее. Давай, кончай уже. Перед смертью девчонка попросила, чтобы меня добила именно ты. Раз уж я все равно сдохну, то хотя бы сделаю одолжение достойным соперникам. Не проронив больше ни слова, парень обрушил свой удар на грудь особы, насквозь ту пробив. Кровь падала с дрожащего кулака, пока резерв эфира увеличивался с безумной скоростью. Скинув труп, опустошенная фигура направилась собирать тела павших товарищей, укутывая их в одеяло, а после складывая в свое кольцо. Через минуту из здания вышел единственный выживший после настоящей зарубы, который в ней даже не принял участие, из-за чего потерял близких друзей и родственников. Подобный результат неоспоримо жесток, но у судьбы всегда есть свои планы, идущие наперекор нашим желаниям. Сегодня сын темного хранителя получил незабываемый урок, через который прошли единицы из его братьев и сестер. Правда жизни, осознавший которую станет гораздо сильнее, если, конечно, не сломается на полпути. Наконец-то я смогу выложиться на полную, а то задрали задание, где хватает одного простого взмаха меча для убийства сильнейшего противника. Здесь точно должен встретиться кто-то достойный. Рафаил, одетый в свои доспехи с офицерской формой поверх них, шагал вместе в юмик ратуши города по пустым улицам. Точнее, так им казалось, ведь на самом деле были десятки, если не сотни, орков, пытающихся остановить нарушителей. Просто для подобных могущественных существ все живые воспринимались, как муравьи, недостойные внимания. Хранитель отмахивался от них на автомате, тем самым мгновенно убивая врагов, а недавно продвинувшаяся магистра огня настолько поднимала окружающую температуру, что обычные солдаты умирали в мучениях уже в 10 метрах от нее. Как думаешь, чего добивается хозяин? Девушка имела пару предположений, но перед принятием одного из них решила узнать мнение того, кто шел вместе с Экинрилом с самого его рождения. Кроме того, он вместе с Люмель добровольно согласился на установку темного знака, поэтому любое недоверие между ними должно было исчезнуть. Не знаю точно, но сегодня небесное войско точно станет гораздо сильнее, а наши бюджеты значительно увеличатся. Однако, скорее всего, так он отвлекает государство. Информация обязательно разойдется и скоро все узнают, кто совершил все эти зверства. Из-за этого мы станем центром внимания, позволяя ему сделать что-то еще. Я тоже так думаю. Никто, кроме самого Акинрила, не знал о скрытом плане, если он, конечно, вообще был. Более пара не разговаривала, спокойно подойдя к главному зданию, где открылись парадные двери и навстречу им шагнули правители города. Три перекоченные зеленые фигуры с обнаженным торсом, одна из которых принадлежала женщине, гордо смотрели на вторженцев, держа ладони на рукоятях мечей. «Юми, как думаешь, братец обрадуется, если я принесу ему эту прекрасную особу? Вполне возможно, что он даже решит уделить ей немного времени». Веселый голос Рафаила звучал в головах всех присутствующих. «Рискни и стань врагом всего гарема, включая меня», — агрессивно ответила молодая красавица. Внутренняя борьба шла не только среди детей Чернокрыла, но и между наложницами, что вели различные интриги друг против друга. Без вреда для самого хозяина и его планов, понятно дело, очевидно, что были среди них и те, кто не участвовал в подобном, так как имели большую силу, из-за чего они участвовали в иных играх. Нынешнее число соревнующихся только недавно стабилизировалось, ибо они совместно прилагали все усилия ради установления хрупкого баланса. Но если сейчас появится кто-то еще, то все труды пойдут коту под хвост, тем самым превратив виновника сего кошмара в настоящего дьявола для девушек. Я просто пошутил. Хватит уже болтать. Непонятно, кто именно из орков это крикнул, но атаковали все. К сожалению для зеленокожих, их соперниками были эти двое. Стоило первому приблизиться к Магине, как тонкий луч сконцентрированного огня пробил его защиту, полностью сжигая его тело. У остальных дела, казалось, были лучше. Они окружили хранителя, тем самым разделяя его внимание и не давая тому использовать сразу два меча против одного из них. Звон от удава встали, а сталь слился в единый звук из-за скорости и частоты столкновения оружия. Однако, несмотря на видимое равенство сил, обреченность появилась на лицах пары. Все заключалось в том, что они выкладывались на полную, используя прорву ауры, чего не скажешь о Рафаиле, который нарочно допускал ошибки, ослабевал действие всех своих энергий и не использовал навыки с крыльями. К тому же, рядом стояла магистр, скучающе смотря на них, как на трупы. «Я столько тренировался и получил это разочарование. Вы точно воители? Зачем ты их так унижаешь? Они оба находятся на середине ранга. Просто ты за счет рывка после пробуждения догнал их по резервам. Добавим сюда твое превосходное мастерство во владении парных бастардов, принадлежность к расе хранителей и звание пикового мага. Чему ты вообще удивлен? Магию я не использую. Вранье. Ты постоянно накладываешь временные заклинания на свои мечи и тело, из-за чего появился пассивный эффект. Учитывая, что твой профиль – вся тьма, то не удивлюсь, если от одного прикосновения к обычному человеку ты его травмируешь или вообще убьешь. Слышала, что хозяин получил такое же умение, только гораздо сильнее, но научился сдерживать его. Получается, снова легкая победа. Разочарование полностью пропитало слова, из-за чего жалость к нему мог испытать каждый встречный. Перестав сдерживаться, Чернокрыл вмиг прорвал оборону первого, обезглавив того, а после и второй, пробив той сердце. «Я так больше не могу. Завтра же пишу Акинрилу сообщение с требованием отправить меня к нормальным противникам». Возмущению мужчины не было границ. «Да-да, ты так каждый раз говоришь. Мы работаем вместе уже 4 года и подобных высказываний от тебя я столько раз услышала, что плакать хочется. А теперь не мешай, у взрослых тут еще куча дел». Кольцо на тонком пальчике засветилось и на земле появился огромный стеклянный шар, под 3 метра высотой. Девичья рука коснулась его поверхности и направила в него постоянный поток маны, активируя внутренние заклинания. Тогда же со всего города начали подниматься черные дымки и направляться внутрь артефакта, образуя сотни и тысячи дуг. Так, а что это, собственно, такое? Брат просто дал всем командам по этой штуке и сказал активировать. Сборщик фоновой энергии тьмы. Бесполезная вещь, так как использовать такой ресурс просто-напросто нельзя. Единственное, его для ловли магических зверей или демонов изредка используют, ибо они чувствительны к подобному. Короче, если выпустить содержимое, то можно их обмануть, заставив посчитать, что здесь война, а они любят подобные места. Сказать по правде, сама не знаю, зачем подобное нужно хозяину. Хех, интересную и жестокую игру хочет начать брат. Жаль, что меня не предупредил. Рафаил сразу понял, что задумал Акинрил, однако ничего более по данному поводу не сказал. Между прочим, куда подевалась в апрель? Та стервозная тетка следит, чтобы беглецов не было. При упоминании хранительницы голос Юми всегда становился поникшим и завистливым. То же касалось остальных членов гарема. С чего такая неприязнь у вас всех к ней? А все просто. Эта тварь слишком близка к нашему любимому. Из-за колоссального опыта во многих вещах, включая управление организациями, он часто спрашивает ее мнение и поэтому она очень редко покидала базу и больше всех нас проводит с ним времени. Ей даже не нужно напрягаться ради получения внимания. Убью суку. А что насчет Дунгриэль? Речь шла о той, кого вытащили из темницы вместе с Ваприэль. Она играет по правилам, работает в поте лица, чего не скажешь о той бесчестной старухе. А я ведь тоже кое-что могу, но почему-то таких привилегий не имею. Женская ревность, поистине страшная штука. Безостановочный смех слышался между слов воина. Заткнись. Из-за вновь нахлынувших чувств девушка оказалась на грани истерики. Былой мечник заметил это и решил больше не напоминать о больной теме, хотя сам в уме отметил, что на самом деле именно он проводил с лидером больше всего времени благодаря дружеским спаррингам и обмену боевым опытом. Да и большинство тайных заданий поручались именно ему, причем лично. Просто все давно привыкли, что тот не выходит из своего тренировочного зала без прямых приказов, поэтому временного исчезновения никто не замечал, да и за конкурента вояку никто не считал. Вот только знать остальным об этом маленьком секрете не следует. За считанные часы город был взят, а число пленных исчислялось десятками тысяч. Все деньги и драгоценности передались под охрану. Уже через два дня, довольные проделанной работой, подчиненные Акинрила ушли в лес, перед этим подпалив дома, из-за чего пламя окутало некогда людные улицы. Подобные ужасы произошли и в других местах, что породило панику у народа и неразбериху у властей. Чтобы повысить безопасность, всем странам пришлось стянуть свои войска к населенным пунктам ради успокоения крестьян и аристократов. Избежать нападения хотят все, особенно те, кто живет хорошо. Тем временем покрытый фиолетовой броней молодой чернокрыл мчался в тенях домов по бывшей столице Святого Королевства. Число охранников многократно уменьшилось, позволяя ему незаметно пробраться во дворец. А вот и моя цель. В середине белого зала находился островок земли, на котором росло небольшое деревце с фруктами на своих ветвях. Святое дерево и плоды прорыва. В углах комнаты стояло четыре стражника, чей ранг соответствовал пиковым воителям. Справиться с такими легко, но из-за большого расстояния друг от друга один точно успеет позвать на помощь. Необходимо перед кражей дерева сделать то, ради чего я на самом деле и пришел. Да, иметь подобную вещь под рукой очень полезно, однако устраивать суматоху на всем континенте ради нее будет слишком расточительно. Именно поэтому главная задача была иной, а именно, озеро Созидания. Именно то место, где все хранители рождаются. Найти нужную комнату оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось, так как охраны на пути стаяло в разы больше, но даже ее не хватило, чтобы обнаружить меня, и поэтому сейчас невидимый я парил над голубым озером, имеющим форму куба, занимающего немалую территорию. Этот мощный сборщик маны в таком виде мне вообще не сдался, вот только если его немного изменить. Из пространственного артефакта в ладонь юноши лег флакон с густой красной жидкостью внутри, над которой подчиненные алхимики работали множество лет, после чего им полностью стерли воспоминания о всех исследованиях. Открыв сосуд, Акинрил вылил содержимое в бассейн, где оно мгновенно растворилось. Раньше Фарика точно бы заметила изменения и убрала заразу, а теперь, при таких ранениях, мужчине осталось только ждать результата. Теперь, когда основная цель достигнута, можно вернуться к дереву. Но сначала, придя на предыдущее место, чернокрыл погрузился в раздумья. К сожалению, ни один план не мог увенчаться успехом на все 100%, следовательно, пришлось действовать по самому надежному из них. Мощный поток зеленого пламени устремился в сторону первой фигуры, в две другие полетели покрытые эфиром бастарды, а на последнего обрушился я сам, давно пропитанным законами кулаком пробив насквозь крепкую грудь воителя, отчего тело трупа начало гнить и разваливаться. Обернувшись, замечаю, что остальные погибли, кроме одного. Он успел дернуться, из-за чего меч поразил не сердце, а легкое. Множество проклятий и ядов должны его убить уже через считанные секунды, вот только этого времени хватило для нарушения плана хранителя. Тревога. Звук шел не только от его рта, но и от стен. Полумертвец активировал сигнализацию, после чего осыпался прахом. Не имея больше времени, я притянул оружие и рубанул ими горизонтально по стволу древа, а после спрятал верхнюю часть в подпространство. Теперь нужно максимально быстро посадить его на новое место, чтобы оно не завяло. В тот же момент двери открылись и по залу подобно волне распространились воины. Между ними образовался проход, и вперед шагнули маг и пользователи ауры. По окружающему их фон можно точно сказать, что это старший магистр полуволк и дворф ранга князь. При взгляде на обрубок, где раньше находилось одно из сокровищ хранителей, в глазах командиров промелькнул гнев. «Убить вторженца и принести мне его голову». Хриплый голос полурослика активировал солдат, и на меня рванула толпа воинов. «Что за морока? Сейчас вы двое мне не нужны. Увидимся в следующий раз», — устало произнес вор. На краю города взорвалось пять зданий, где находились одни из немногих основных скрытых рунных кругов, образующих формацию против телепортации. Именно туда Акинрил заложил магическую взрывчатку, чтобы иметь возможность сбежать при необходимости. Исчезновение барьера заметили все маги, из-за чего полуволк взревел от отчаяния и обрушил всю магическую мощь на свою цель. Не дайте ему активировать пространственное заклинание. Однако было слишком поздно. Эфирная сфера окружила чернокрыла, полностью блокируя все удары и позволяя тому спокойно воспользоваться артефактом, перекинувшего пользователя далеко от этого места. Нет, Ор одних из сильнейших существ всего мира сотряс окрестности крепости. Ты сейчас серьезно? Ты украл святое дерево? Люмель озвучила вопрос, который мучил всех присутствующих. Точнее, саму девушку, Сатраэль, Дашу, Рафаила, Ваприэль, Дунгриэль, Лану с Линой и Юми. Вернул то, что принадлежит мне по праву. Так звучит правильнее. Параллельно с разговором я ходил вокруг недавно посаженного растения и поливал его из лейки под шокированные взгляды. А как ты выбрался? Если разведка не обманывает, то там было несколько сильных охранников. Просто кое-что сломал и спокойно скрылся. Если на этом вопросы закончились, то давайте перейдем к более приближенным делам. Возражения отсутствовали, поэтому мужчина продолжил. Хорошо. Для начала вам нужно поймать и привести ко мне всех сильнейших этого континента. Взять в плен, не убить. Растерянно моргая, Дунгриэль решила уточнить важный момент, на что получила подтверждающий ответ. Лорд Фанхарл сказал, что пока проводит эксперимент, а тот затянется на несколько лет, поэтому он отказался. При всем при этом, даже раненая Ната является могучим соперником. Более того, в ее арсенале точно есть куча козырей, отчего справиться с нее не сможем даже мы с Ваприэль, что уж говорить о пленении. Ответ неверный, мы не способны сделать этого лишь пока. А, точно, забыл сказать, я ведь лишь пошутил. Вы займетесь этим потом и под моим прямым руководством. Моя случайная попытка развеселить подчиненных оказалась провальной, но сей нюанс уже не важен. На самом деле мы все должны кое-куда сходить и достать капельку крови одного хранителя. Неужели сейчас? Ваприэль сразу догадалась о моей цели. Ага, у нас как раз появилась нужная для этого вещичка. Глава 4. 2. Покажи остальным. После этих слов вперед вышел мускулистый юноша, ранее тихо стоявший в углу, после чего в его руке появился рубиновый куб, ядро телепорта. Подобные артефакты невероятно редки, настолько, что даже со всеми ресурсами Акинрила им удалось найти такой только сейчас, причем, расплатившись жизнями 4 его детей, входящих в первую сотню. Бонусом мальчишка принес еще кое-что интересное, но об этом позже. Оно самое, с помощью него можно настроить пространственную сеть, по которой можно переместиться на любые расстояния. Только если у нас есть платформы на двух концах пути. Сатраэль внесла важную поправку в мою речь. А кто сказал, что их нет? Хитрый прищур тронул повернувшееся к остальным уставшее лицо мужчины. Бесконечная работа и стресс из-за возможности умереть сказались на его разуме. Люди давно смирились с неминуемым концом, однако хранитель получил шанс на вечную жизнь могущественным существом. Возможность подобного исхода будоражила воображение, из-за чего мотивация никуда не исчезала, заставляя находить любые способы повысить шансы на успех, любой ценой, несмотря ни на что. Положив лейку, чернокрыл повел остальных по длинным коридорам, иногда деактивируя ловушки и иллюзии. В конце находилась темная комната с огромной каменной платформой в форме круга. На ней виднелись руны, вот только истина заключалась в том, что конструкция уходила глубоко вниз, образуя вытянутый цилиндр. Я достаю шар связи, отправляю запросы, через несколько секунд получаю отклик. «Отец, вам что-то нужно от меня?» Веселый девичий голосок прозвучал от артефакта. «Да, третья. Все готово. Активируй платформу. Ну, наконец-то. Давно пора показать этим мудакам вашу несравненную силу». Подобные слова хоть и звучали, как восхваление, вот только в них не было того почтения, свойственного всем детям Акинрила. Заметили это все присутствующие и даже уже представляли последствия, но, к великому удивлению, их не было. Лишь слабая улыбка показалась на губах главы. «Я буду занят немного другими делами, но в скором времени отправлю помощь. Сложно тебе там приходится, наверное. Еще как, тут одни недоумки. Ничего сами сделать не могут, постоянно за помощью приходит. Вы ведь меня заберете отсюда? Я плацдарм построила. Теперь пусть другие управляют этим убожеством. Возможно. В смысле, я не хочу больше здесь оставаться. Иди, плоскость активируй. Поговорим по данному вопросу потом. Стойте, не отключа». Связь прервалась, не дав молодой особе договорить. Мужчина молча положил куб на пьедестал, активируя портал, через который прошли его подчиненные, кроме одного. Второй, ты можешь быть свободным, баллы тебе перечислят, и прими мои соболезнования по поводу твоей команды. Я бы хотел у вас попросить об одном одолжении. Мертвый голос юноши нагнетал атмосферу. Валяй, можно вам помочь? Как я понял, там намечается настоящая война между сильнейшими мира сего. Уверен, участие в подобном принесет мне много пользы. Решил получить силу, чтобы тот инцидент не повторился. Какой же ты все-таки ребенок. Но предупреждаю, что умереть с твоими нынешними способностями там будет расплюнуть. Решай сам, я не подведу. В глазах юноши загорелся огонь, олицетворяющий жажду могущества. Больше никто не погибнет из близких парня, пока сама смерть не перешагнет через его труп.